Глава 18. Эхнатон 2114-43 за долгий период своего существования повидал очень многое. И даже искусственному интеллекту хотелось бы никогда не видеть некоторые вещи, с которыми доводилось сталкиваться. И все равно в мире оставалось еще много загадок, для него непостижимых. Он мчался на высоте несколько метров над зеленой весенней степью и размышлял, что означают слова контролера, сказанные перед посадкой. Был нормальный боевой дрон, а стал пассажиром с чемоданами. Эхнатон знал, что для Либерии архаичный язык, на котором это было произнесено, является родным. При этом церковник, судя по всему, тоже не осознал смысла фразы. Дрон тем более ее не понял и пытался постичь загадку. Не то чтобы он считал это очень важным, просто привык загружать интеллектуальные блоки самыми разнообразными заданиями. Занимаясь этим веками, он перешел к выводу, что чем напряженнее работает мозг, тем выше реакция системы. Удачнее тактическое прогнозирование, хватало и других улучшений, не раз выручавших его в трудные моменты. Влад с Либерием сидели в неудобных креслах, развернутых спинками вперед. В противном случае на такой скорости им было бы не слишком удобно, ведь пришлось бы ловить лицами встречный поток. Дрон, несмотря на приличный груз, двигался очень быстро. Кстати, о грузе. Со стороны Эхнатон выглядел забавно. Будто пассажир с двумя огромными чемоданами, опаздывающий на свой поезд. Эйс нашел в закромах базы два здоровенных контейнера голубого цвета, забив их переносными противодроновыми пушками и карабинами, не забыв о боеприпасах. Мирику было приказано по-быстрому покрасить их во что-то более нейтральное, и он покрасил в оранжевый цвет. А еще, вот ведь подлый негодник, нарисовал на передней части Эхнатона что-то вроде акульей морды со скаленными зубами, в свое оправдание заявив, что так они не перепутают своего дрона с чужими. Сомнительное оправдание, но перекрашивать было некогда. Теперь дрон, разинув зубастую пасть, мчался над степью, держа в каждом манипуляторе по оранжевому чемодану. Влада это повеселило, но не других. Ни древние, ни Либерии никогда не видели вокзала и то, в чем пассажиры таскали свои вещи. Около получаса их сопровождал беспилотник, управляемый Эйсом. Но затем миниатюрный аппарат вернулся назад, и они остались одни. Если не считать советов Коса, на основании которых заблаговременно огибали подозрительные места. Космос, понимая, что настал момент, когда надо плюнуть на все, в том числе и на осторожность, начал бомбардировать поверхность Земли направленными радиопередачами с зашифрованными сообщениями. Значительную их часть перехватывали радикалы, и теперь их криптографические силы, высунув от усердия языки, пытались взломать код. Сюрприз в итоге выйдет знатный, потому что Кос передавал разбитую на мелкие части книгу древности под названием «Небеса невозможности». Насколько Влад понял, это было что-то вроде «Камасутры будущего». В хаосе зашифрованной эротики обычные передачи имели неплохой шанс затеряться. Именно на это Кос и рассчитывал. Дрону не требовались дороги. Он мчался по прямой даже через руины, просто увеличивал при этом высоту. Отклонение от ровной линии делал только по указаниям Коса. Точнее, он сперва скидывал данные Владу, а тот передавал их Эхнатону. Расстояние, на которое у каравана обычных дронов уходила не одна неделя, Эхнатон мог покрывать за часы, игнорируя любые препятствия на местности. Влад с наслаждением потянулся. Долгая дорога в позе бублика – то еще испытание. Либерия тоже пошатывала, и с лица он сильно спал, но пытался делать вид, что ему все трын-трава. «Ну что, древний, ты уверен, что тебе надо было именно сюда?» Вокруг кучками и отдельно стояли деревья, без единого пятнышка зелени. Но они не были мертвыми, просто еще не проснулись. Акации. И раньше в этих широтах они обзаводились листвой позже всех – и сейчас не изменили своему обыкновению. Там и сям виднелись затянутые дерном кочки и холмики поприличнее. Влад знал, что если их пнуть хорошенько или раскопать, то, скорее всего, обнаружатся изъеденные временем камни, бывшие когда-то частями древних сооружений. Что-то здесь когда-то стояло, но сейчас даже трудно было понять, где располагаются фундаменты уничтоженных строений. Если верить Косу, то мы на месте, пытаясь вызвать здешнего стража. «Ты слишком веришь голосу с неба». Эйс говорил, что он очень долго болтался в пустоте, и у него в голове теперь может быть что угодно. «А мне ты доверяешь?» «Я даже себе не доверяю». «У тебя, наверное, мало друзей». «Теперь да. Погибли многие». «Влад, на той базе страж отозвался быстро. Наверное, здесь он не уцелел». «Может и так. Но не похоже на то, чтобы здесь что-то серьезное применяли. Надо подождать. Вдруг откликнется. Зря, что ли, такой крюк давали». «Мне не нравится это место. Деревья голые, кустов мало. Вокруг ровная местность. Нас видно издали». «Мне тоже много чего не нравится. Подождем». «Ты не должен рисковать собой». «Это Тея?» «Не понял вопрос». «Это она просила за мной присматривать?» «Она хорошая девочка. Я даже тебе завидую. Оказался в нужном месте в нужное время и отхватил главный приз». «О чем ты?» «Женщины в трудные времена всегда ищут крепкое плечо. Это у них в крови. Выбор, надо сказать, у нее был невелик. Ты — лучший вариант. Молод, хорошо выглядишь, в отличной форме. Характер, конечно, скверный, но не бабский. К тому же контролер, а она ими, как я понимаю, бредила не один год. Прямолинейный ты слишком и слишком туго соображаешь, когда дело касается самых простых вещей. Но это не такие уж великие недостатки, признай. Попади ты в ее время, шансов заполучить такой лакомый кусочек было бы куда меньше». «Да, ты прав. Трудно конкурировать с миллиардами. К тому же не знаю, возможно ли хотя бы приблизиться к ней. Как-никак, знаменитость». «Приятно видеть, что ты не возгордился. Трезво оцениваешь себя». «Ты лучше по сторонам смотри. Я и сам здесь чувствую себя, как на сковороде раскаленной». «Эхнатон лучше видит». «Ты же не доверяешь Косу. Эхнатон тоже не один век без профилактики провел». «Но с этой жестянкой я еще чуть-чуть и подружусь. Пусть даже меня потом Конклав проклянет за такие противоестественные привязанности». «Страж выведен из строя». «Ты уверен?» «Я его засек. Он слишком долго был без профилактики. На нем это плохо отразилось. Только простейшие функции сохранились. Пытаюсь открыть вход». «А сама база сохранилась?» «Понятия не имею. Энергия в системе есть, но ее не так уж много. Вот, нашел. Аварийный выход. Пробую активировать». Метрах в 20 зашаталась одна из акаций. Еле заметный холмик рядом с ней начал раздуваться, дерн разошелся, и на поверхности показалось что-то похожее на телефонную будку. «Аварийный лифт», — пояснил Влад. «Уверен, что туда безопасно забираться?» «Да, он ведь нормально поднялся с самого низа. Шахта была запечатана, изолирована от времени, так что в полном порядке. Посмотри на кабину. Там все блестит и сверкает. Навехонькое. Контур хроноизоляции уцелел». «Давай я один спущусь, проверю все, потом поднимусь». «Ты слишком уж сильно меня опекаешь». «Так ты нам еще пригодишься. К тому же твоя подруга умеет вдалбливать в голову то, что ей надо. Если ты планируешь провести с ней долгую жизнь, я заранее соболезную». «Вдвоем спустимся, и не спорь. Потому что если ты не вернешься, я все равно полезу вниз». Коридор, в котором они оказались после лифта, или не был изолирован от потока времени, или контур был нарушен, причем давненько. С потолка капало, под ногами хлюпало, на стенах застыли живописные разводы грязи. Но Влад видал места и похуже, так что особого внимания на непорядок не обращал, а целенаправленно шагал в ту сторону, где, по его разумению, должны располагаться помещения для персонала. Дверь выглядела плохо. При попытке открыть ее аварийным штурвалом ржавое колесо не поддалось. На этот случай Эйс снабдил их накладными зарядами направленного действия и объяснил, куда их надо устанавливать, чтобы створки рухнули вместе с рамой. Рискованно, конечно, устраивать такую стряску, но это подземелье создавалось в расчете на куда большее сотрясение, так что шансы на благополучный исход были очень высоки. После взрыва Пришлось выжидать вдалеке, когда хоть немного рассеется дым. Вентиляция была отвратительной. Наконец, решив, что дышать хоть и через раз, но уже можно, направились проверять результаты. Результаты впечатляли. Двери вынесло вместе с определенными участками стены, а в задымленном проломе висел миниатюрный дрон, такая же клякса с изменяющейся окраской хамелеоном. Малокалиберное кинетическое орудие он направил на пришельцев и, казалось, пребывал в задумчивости, с кого именно начинать их убивать. «Назовите себя и цель визита», — раздалось из динамика дрона. Причем голос был человеческий. Похоже, дрон управлялся дистанционно. «Я аварийный контролер красной сети. Включаю блок опознавания. Проверяйте допуск». «Кто второй?» «Друг». «Почему он не определяется?» «У него нет биометки». «Ожидайте». Дрон пролетел мимо них и быстро растворился в темноте коридора. Несколько минут простояли молча, нервничая все больше и больше. Наконец в проломе замелькали отблески света. Либери направил туда свой фонарь и выругался. В луч попали два человека, с ног до головы затянутые в плотно прилегающие к телу черные костюмы весьма странного вида. Помесь средневековых доспехов, скафандра и защитной одежды для экстремальных видов спорта. Головы незнакомцев прикрывали глухие шлемы такого же похоронного цвета. Либерий вскинул карабин, Влад едва успел ударить по стволу, отведя оружие в сторону. «Ты чего?» «Кто это такие?» «Персонал здешний, сам же знаешь». «Точно такая же одежда была на древних, которые убили моих друзей». «Эти точно ни при чем. Они здесь тысячу лет просидели», — сказал Влад и добавил на древнем. «Этот человек видел врагов в такой же одежде». Черные остановились при первых признаках агрессии со стороны Либерия. Один из них поднял руку, раскрытой ладонью вперед, из-под шлема глухо прозвучало. «На нас стандартные боевые костюмы. Очевидно, вы столкнулись с людьми, использовавшими такие же или похожие». Либерий повернул карабин на плечо, поднял обе руки и все еще нервничая, но куда более спокойным голосом произнес на древнем. «Прошу прощения». Действовал, не подумав. «Мы понимаем». «Кто вы?» — спросил Влад. «Группа стратегического резерва. Вы разве не знаете?» «Именно за вами я сюда пришел. Сколько вас? Все живы?» «Контролер, прошу прощения, но, думаю, стоит разговаривать со всеми из нас одновременно, чтобы не дублировать информацию по нескольку раз. Если не возражаете, пройдемте со мной. В наших помещениях условия для беседы лучше, чем здесь». Древних оказалось 9 человек. Они расселись по одну сторону длинного стола в столовой. Влад и Либери устроились по другую. Шлемы были сняты. 9 мужчин будто на копире нарисованных. Рост от 1,80 м до 1,90 м, а то и больше. Спортивное телосложение, лица будто из кирпича выложенные, прически минимальные, взгляды цепкие, уверенные, возраст от 25 до 30. Хотя по поводу последнего были сомнения, у древних определить это трудно. Один встал, представил себя и остальных. «Меня зовут Дага. Я командир группы и старший координатор системы стратегического резерва. Это Митал, наш связист и мой заместитель. Гадайер, оперативный аналитик. Магро и Фортен, техники широкого профиля. Орта, медик. Таен, пилот, летает на чем угодно. Виджен, техник-оружейник. Редер, специалист почти по всем видам космической техники, также гений разведки». Влад представил свою команду. «Меня зовут Влад, я аварийный контролер. Это Либерий. Мне трудно его представить. Назовем пока просто. Друг или союзник. Как вы, наверное, уже поняли, наверху возникли проблемы, и вы очень много времени здесь провели». «Ты что-то говорил про 1000 лет?» — уточнил Дага. «Мы сами не знаем, сколько именно. Что последнее, вы помните?» «Заступили на смену, спустились, закрыли двери. Далее внешний оператор должен был замкнуть хроноконтур, но это мы, конечно, видеть уже не могли». «Что происходило наверху? Вы застали войну?» «Была война? С кем? Мы не видели ничего на нее похожего». «Значит, вас отключили от времени до ее начала. Произошел внутренний конфликт. Несколько групп, недовольных порядками в гармонии, объединились и подготовили мятеж. Одновременно было совершено множество террористических актов, в том числе и против объектов системы управления. В последующей неразберихе радикалы, как мы называем мятежников, захватили один из региональных горнодобывающих комплексов. С его помощью они создали огромное количество боевых дронов самых разных видов. Также они применяли биологическое, химическое, ядерное и прочее оружие. Еще изменяли животных, клонируя множество агрессивных метаморфов. Война продолжалась несколько недель. При этом было уничтожено практически все человечество. Была разгромлена Красная Сеть, но с радикалами случилось то же самое. Остатки их армии укрылись от времени. Они собирались выбраться, когда Земля немного очистится, и далее владеть планетой единолично. Пока они сидели в убежищах, остатки человечества одичали. Сохранился один очаг примитивной цивилизации к северо-востоку отсюда. Его жители к древним относятся негативно, обвиняя их во всех бедах, случившихся с планетой. Кто был прав, а кто виноват, давно забыто. Радикалы ведут войну против людей, постепенно их уничтожая. Могли бы уже всех истребить, но не торопятся. Действуют очень аккуратно, явно по какому-то плану. Я стал контролером случайно. Есть еще несколько древних, вся моя команда. На орбите висит последний командный центр Красной Сети. Радикалы знают о нем и в данный момент монтируют фокусатор. Сами понимаете, для чего. Также по косвенным данным они пытаются взять под контроль сохранившийся региональный горнодобывающий комплекс с периферийными производствами. Если это случится, они легко зачистят землю от таких, как мы. Вот вкратце вся история. По мере рассказа до Влада начало доходить, что перед ним очень непростые люди. Они совершенно не были потрясены фактом своего многовекового заточения, гибелью цивилизации и прочим. Все как один внимательно слушали каждое его слово, ни единым движением или гримасой не выдавая свои эмоции. «Причина активации нашего убежища...» Ровным голосом, будто не выслушав только что кучу сногсшибательных новостей, спросил Дага. «Нас очень мало, а радикалов много. Нужна помощь». «Принято». «Вы, случайно, не дроны?» «Почему ты так решил?» «Только они так говорят». «Стандартные команды среди военнослужащих. Контролер, я должен вам сообщить, что наша группа предназначена для действий на космических объектах». «Это ваша специализация?» «Да». «Неужели на планете вы ни на что не способны?» «Я такое не говорил. Просто наш состав не оптимизирован под другие задачи. Есть возможность добраться до других групп?» «Возможность есть, но нет времени. Прямо сейчас Либерий отправится к своим на нашем единственном нормальном боевом дроне. Там он соберет армию. Пока он будет этим заниматься, мы с вами обдумаем все возможности, как эту армию усилить, и сделаем все, что в наших силах. Действовать придется быстро. У нас, возможно, осталось всего 9 дней, после чего командный комплекс на орбите будет уничтожен. Это уменьшит наши возможности и, соответственно, усилит врагов». «Какими силами располагают радикалы?» «Мы не знаем. У них есть беспилотные атмосферные аппараты, с которых они сбрасывают бомбы на основе энергоячеек. Есть теконы и гражданские дроны, переделанные в боевые. Имеется что-то вроде артиллерии или ракетного оружия, поражающего цели, даже не знаю, на какой дистанции. Они умеют перехватывать переговоры по радиосвязи и определять их источники. Также у них есть армия из людей. Они ломают психику пленным. Что-то им имплантируют, берут под полный контроль. Для этих же целей используют дикарей, живущих на загрязненных пустошах. Вооружение у них примитивное, но количество бойцов, возможно, очень приличное. Кстати, мне говорили, что в вашем времени на войне не применяли пехоту, но на вас боевые костюмы. Меня ввели в заблуждение?» «Это условное название. Их удобно применять в самых разных ситуациях. При авариях на кораблях, при действиях в условиях повышенной гравитации, но и при военных столкновениях тоже. Костюм усиливает, лечит, защищает от многих опасных факторов». «Понятно». «Ты сказал в вашем времени. Что это значит? Ты не наш?» «Это очень долгая и отдельная история. Я расскажу ее после того, как мы проводим Либерия. Ему надо поторапливаться».